Вступительная предэфирная молитва ведущего. Оратор орациони et semper in nostris virtus, истолюсе каэли, et tenebre in non humectare, аниме, nostra non est nisi, voluntas dei sancti, et humiles cordi servare, in pereptum a tenebris capias. Amen. А теперь русскоязычная версия. Молитва ведущего. И во веки веков в наших сердцах свет Божий, в наших руках сила небесная. И тьма никак не омрачит наши души, пока на то воля Божья. И долг перед святыми – хранить души праведных от сил темных. На веки веков. Аминь. Доброго времени суток, радиослушатели. В студии ведущий Хома. Стартуем. Thank you.